Дорогой Яша и Елена, мы вас поздравляем. И на пожелание мы хотим с детками спеть вам одну песню, которую мы, наши родители, научили нас. Мы научили своих детей. И мы хотим, чтобы песню, эта песня, она была для вас благословением. Пусть Господь вас благословит.